Здравствуйте! Очень рад видеть вас! Хотя как же я могу вас видеть? Да никак я вас не могу видеть. Грустно, скучно, печально. Но с другой стороны, весело, радостно и филигранно. Я не знаю, что эти слова означают, да и не важно. Итак, сегодня праздник, наш замечательный луизианский праздник, который называется Хэллоуин. Этот праздник все луизианцы переодеваются в крокодилов, ходят и не узнают друг друга, потому что и так все луизианцы крокодилы. Сегодня я приготовил для вас следующий рассказ из серии произведений Джо Конрада. И приурочен он к... чему? К Хэллоуину, естественно. Как же кто мог не догадаться? Итак, начинаем. Джо Конрад. Мистер Космонавт. Я пролетел миллиард световых лет, чтобы спариться с самкой-землянином. Дебби посмотрел на клиента и облизнула вишнево-красные губы. Фрик, подумала она. Но сегодня на улицах было полно фриков. Хэллоуин в Лос-Анджелесе. Безумие похлеще бразильских карнавалов. Он выглядел как мерзкая инопланетная каракатица, и она должна была признать, что загримировали его вполне профессионально. Лицо скрывала покрытая чешуей маска, как у рыбы, а во рту виднелись тонкие жгутики, которые извивались, когда он говорил. Скафандр, сделанный из непонятной, отливающей металлом ткани, был явно голливудского пошива. Неудивительно, учитывая, что они находились на Сансет-Стрип. Вероятный реквизит из какого-то старого фильма. Единственное, что смотрелось фальшиво, это глаза. Большие желтые шары, качающиеся на стебельках, прикрепленных к голове. Они были похожи на теннисные мячи. Фрик наклонился к Дебби поближе. «Ты споришься со мной?» В любую другую ночь она бы сказала ему, куда идти. От фриков лучше держаться подальше, но завтра последний срок, когда она должна внести арендную плату. А дела шли не очень. Кроме того, согласно гороскопу, сегодня у нее был день благоприятный для рискованных сделок. А Дебби всегда верила в звезды. Она озвучила прайс. Минет, 25. Минет и классика, 50. А за 75, сладкий, можешь запустить свою ракету куда захочешь и прокрутить меня по орбите. Я уже прокрутился по орбите вашего мира 842 раза. Не мог найти, где припарковаться. Дебби выдула из жвачки пузырь и лопнула его. Бабки-то у тебя есть, мистер Космонавт? Мистер Космонавт засунул одну из своих омароподобных клешней за пазуху и вытащил пачку денег, которой можно было бы убить лошадь. «Эй-эй-эй, это не свети ты!» Дебби огляделся по сторонам в поисках хищников. «Это не очень хороший район!» «Я думал, это город ангелов». «Угу, только у здешних ангелов в карманах ножи и пистолеты!» Она взяла его за клешню и повела в конец квартала к дешевому мотелю. Портье, потный, жирный парень по имени Ларри, поднял бровь. «Чё, Марсу нужны мамочки? Пошёл ты, Ларри! Дай мне 214-й до конца ночи!» Ларри протянул ей ключ от номера и подмигнул. Комната была темной, грязной, постель на кровати скомкана после предыдущих арендаторов. Дебби сняла блузку и стянула облегающие лосины. Больше на ней ничего и не было. Видишь, что-нибудь интересное идти?» Клиент несколько раз кивнул. «Я возбудился при виде твоих сосудов для кормления приплода млекопитающих». «Еще бы! Они стоили мне 6 штук!» Она подошла к нему вплотную и провела ладонью по его блестящему костюму. «Ну и?» мистер Спок собирается выйти и поиграть». «Кто это мистер Спок? Не знаю такого. Меня зовут Гнерлок. Я с планеты Нарбулон, что во втором квадранте галактики Ксальдоргия». «А-а-а, так ты не местный? Хм, турист, что ли? Я так сразу не подумала. Нарбулон — это где, на востоке?» В Лос-Анджелесе все, что лежало за пределами города, было на востоке. Гнерлок прищурил свои шарообразные глаза. «Да, на востоке, недалеко от штата под названием Флорида». «Вот видишь, я вычисляю приезжих на раз-два. Как насчет того, чтобы выбраться из этой оберточной фольги?» Ловким профессиональным движением Дебби расстегнула молнию на груди Гнерлока, и его одежда упала на пол с лязгающим звуком. «Ой!» — Дебби прикусила нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. «Я никогда не видел такого маленького!» Гнерлок нахмурился. «Уверяю тебя, для самца из Нарбулона это нормальный средний размер. Вообще-то у меня даже чуть больше среднего». «Как скажешь, милый, как скажешь. Не хочешь принять душ, чтобы смыть с себя этот грим?» «Мне комфортно и так». «А, дружок, похоже, ты даже не знаешь про комфорт», — подумала Дебби. «Ладно, мистер космонавт, что бы ты хотел сделать в первую очередь?» «Пожалуйста, дай мне полный доступ к своей мочеиспускательной полости». Дебби легла на кровать и раздвинула ноги. «Так?» «Идеально». Гнерлок вскарабкался на нее и тут слез. Дебби нахмурилась. «Что-то не так, милый?» «Все нормально. Совокупление было очень приятным». «Ты что, уже кончил?» «Да, уже». «Было ли наше спаривание приятным для тебя?» Дебби вздохнула, потом села и похлопала ладонью по его клешне. «Ты просто секс-машин, милый. Для тебя мне ни с кем не было так хорошо». Гнерлок подтянул штаны и вытащил пачку денег. «Вот 300 земных долларов. Спасибо за то, что со мной размножилось». Дебби потянулась за деньгами. «Да в любое время, милый, в любое время...» Ее слова были прерваны бурчащим звуком. Он исходил из ее живота и был достаточно громким, чтобы они оба его услышали. «Прости, съела пару чили-догов на ужин, и, похоже, они меня сейчас за это ругают». «Это не звук твоей пищеварительной системы». Бурчание повторилось, на этот раз громче. Дэйб посмотрела вниз, не в силах поверить в то, что видит. Ее живот раздувался. «Какого хера?» «Мы успешно спарились. Мой выводок высиживается внутри тебя». Ее живот был уже размером с баскетбольный мяч, и, похоже, прекращать расти он не собирался. Что еще хуже, Дебби почувствовала что-то глубоко внутри себя. Что-то шевелящееся. «Ах ты, урод!» — закричала Дебби. «А ну, снимай дурацкую маску и признавайся, что ты со мной сделал!» Она вскочила на ноги и схватила Гнерлока за один из его глазных стеблей, крепко сжав его в кулаке. «Пожалуйста, не дергай за него, самка-землянин!» Дебби отдернула руку. «Это была не маска!» «Бог мой, ты из какого района Флориды?» «Я не из Флориды. Я прибегнул к обману, чтобы получить доступ к твоему родильному порталу. Когда мое потомство появится на свет, мы поработим эту планету и...» «Я не готова стать матерью!» — взвизгнула Дебби. «Я еще не закончила колледж!» «И никогда уже его не закончишь, самка-землянин. Мой вид уничтожит вас всех и...» Дебби хлопнула Гнерлок ладонью по лицу. «Мы договорились, что ты трахнешь меня, а не обрюхатишь. Ты представляешь, на какие бабки попал?» Гнерлок схватился за щеку, его выпуклые глаза расширились. «Но деньги тебе не понадобятся, самка-землянин, когда мы поработим вашу планету!» Раздался хлопающий звук, и поток зеленой жижи хлынул по ногам Дебби. Она с ужасом смотрела, как ее матка сжалась, и крошечное желтое ракообразное существо размером с мячик для гольфа вылетело из нее и шлепнулось на пол. «Ура! Ура!» — закричало оно. Глаза Дебби наполнились слезами. Она проглотила образовавшийся в горле комок. «Мой ребеночек». Она наклонилась, чтобы поднять его. И это движение заставило ее вагину выплюнуть еще несколько существ. «Не стой со лбом, идиот!» — зашипела она на Гнерлока. «Собирай моих детей!» Гнерлок не двигался, пока Дебби снова не отвесила ему пощечину. Тогда он начал двигаться так быстро, как только мог. Но за новорожденными было трудно угнаться. Тело Дебби выплевывало их, как арбузные семечки. В течение следующих 5 минут комната напоминала зону военных действий. Разноцветные инопланетные омарчики летали по воздуху. «Пиу-пиу-пиу!» — Гнерлок метался по комнате, стараясь ни на кого не наступить. Дебби, наконец, отстрелялась последним ребенком и облегченно вздохнула. Она ощущала себя сдутым пакетом из-под кукурузных хлопьев. «Ну и сколько их там?» — спросила она. Гнерлок положил последних 3 подобранных на кровать. 117. «От того, что улетел за телевизор, достал?» «Достал». «Посмотри, вдруг забыл?» «Я не забыл». Дебби стиснула зубы. «Я чё, непонятно сказала?» Гнерлок снова заглянул за телевизор. «Никого из моего потомства за телевизором нет», — объявил он. «Из твоего потомства? Может, из нашего потомства? Вообще-то это я так, кто сделала всю работу!» Дебби подошла к кровати и взяла на руки одного из детей. Ее кровиночка. Он был похож на рака с клешнями и хвостом омара. Но его крошечное личико был почти человеческим. «Они довольно милые. Чё они едят?» «Они должны были пировать на твоем гниющем трупе, пока они станут достаточно большими, чтобы начать порабощать вашу планету и...» Дебби снова схватила Гнерлока за глазной стебель, выдавив из него поток слез. «Давай сразу все проясним, мистер космонавт. Вот байду о порабощении планеты я слышал от тебя в последний раз. Ты меня понял?» «Но я пролетел 1 000 000 000 световых лет, чтобы...» Дебби дернула за стебель. Гнерлок заорал. «Я сказала, хватит! Будь мужиком! Теперь ты отец! У тебя есть обязанности! Надеюсь, работа у тебя высокооплачиваемая, потому что только на одни памперсы мы угрохаем целое состояние!» «Моя работа заключается в том, чтобы стать доминирующим видом на вашей пла...» Гнерлок со страхом покосился на Дебби. «В смысле, в настоящее время я безработный». «Но ты ведь богат, верно? Откуда тогда у тебя такая котлета баксов?» Гнерлок что-то невнятно промямлил. «Говори громче, мистер космонавт, или я завяжу эти усики с глазами красивым бантиком на твоей уродливой башке!» «Билет моментальной лотереи. Я просветил взглядом всю пачку, чтобы узнать, какой выигрышный». Дебби нахмурилась. «Ах, вот как! Подваливаешь ко мне весь такой нарядный, светишь баблом, рисуешься, а как меня обрюхатил, выясняется, что у тебя даже работы нет! Где жить-то хотя бы есть?» «Я прибыл на эту планету всего 2 земных часа назад. У меня не было возможности обзавестись жильем». Дебби вздохнула. «Уродливый, безработный бомжара с членом, как у чихуахуа!» «А как насчет тачки? Нет, стой, космический корабль! У тебя же космический корабль, верно?» Гнерлок уставился в пол одним глазом. «Когда я приземлился, группа из 3 нетрезвых молодых самцов напала на меня и скрылась с моим звездолетом». «Добро пожаловать в Лос-Анджелес!» Дебби нужно было подумать, и она объявила об этом. «Пока ты думаешь, может, разожмешь немного кулак и...» «Все, придумала! Мой Шурин работает в мебельном магазине. Держу пари, он может устроить тебя обивщиком. Но сперва мы должны пойти в мэрию и пожениться!» «Пожениться? Но я не готов к браку. Я еще молод. Я хочу несколько лет пожить в свое удовольствие!» «Надо было думать об этом раньше, до того, как ты решил спариться с самкой-землянином. Твой косяк, Йода! И никуда тебе от этого не деться!» Дебби отвела взгляд от Гнерлока и посмотрела на своих деток, лежащих на кровати. Чувство чистого блаженства наполнило ее. Чувство, которое она не испытывала с того дня, как вставила себе имплантаты. «Приветик, мои дорогульчики! Я ваша мама!» «Мама! Мама!» — загукали несколько из них в ответ. «Да, мама! А вот это ваш бездомный бездельник отец! Но он в лепешку расшибется, чтобы сделать для вас все! Иначе наш дядя Джоуи сломает ему оба колена! Поздоровайся со своими детьми, муженек!» «Здравствуйте, дети!» Гнедлик нахмурился и нерешительно помахал им рукой. «Трейси, Джерри, а ну прекратите есть своего братика! Пап ща принесет вам еду!» Дебби ткнула пальцем в грудь Гнерлыка. «Вниз по улице пиццерия, закажи самую большую с анчоусами, держу пари, им понравятся анчоусы!» «Анчоусы», — повторил Гнерлык. «И я тоже умираю с голоду. Принеси мне сэндвич с фрикадельками и шевели своей инопланетной жопой, или я возьму трубку и позвоню в ЦРУ. Уверен, им понравится твой план по порабощению нашей планеты!» «Да, самка-землянин». Гнерлок выскользнул за дверь. Дебби села на кровать и пощекотала маленького Альфонсика под подбородком. Он хихикнул. И Дебби тоже. Она всегда верила в звезды. И, как оказалось, не зря. Знаете что, дети, глаза Дебби снова наполнились слезами. «Я думаю, у нас все получится. Мы сможем стать большой и счастливой семьей!» «А если вдруг что-то пойдет не так, — решил Дебби, — я всегда могу сделать большую кастрюлю гамбо и слопать этих маленьких крабиков». Примечание. Гамбо или гумба — популярное в Южных Штатах рагу из смеси морепродуктов, один из основных ингредиентов которого — белое крабовое мясо или отварные крабовые клешни. Ну, это примечание от дедушки Бубы или... Паленый крокодил, знаете. «Ну, идите к мамочке, мои прелестные малыши. Когда ваш папань вернется, мы отправимся на поиски дома. Я думаю, скоро мы купим огромный роскошный особняк в Беверли-Хиллз. С очень большой плитой», — добавила про себя Дебби. «Ну так, на всякий случай». «Конец рассказу! Всех с праздником!»